Почувствовал он боль в поток людей, глядя. Заметил женщину с лицом карикатурным, как прошлое уже в ней узнавал, неясность чувств и плеч скульптурность, и острый взгляд, и кожи блеск сухой. Он простоял, но не окликнул. Он чувствовал опять акации цвет густой, и блеск дождя, и воробьев чириканье. И оживление чувств, как крепкое вино, в нем вызвало почти головокружение. Вновь целовал он горький нежный рот и сердце полное волнение. Но для другого, может быть, еще она цветет, она еще сияет, и, может быть, тот золотым плечом тень от плеча в Истоме называет. И, может быть, тот золотым плечом тень от плеча в Истоме называет.